котором нет сказок, был бы не только скучным, но и, что ли, не очень дружелюбным. В 39-м царстве, в 30-м государстве, в приложении «Гусь-гусь» жил-был подкаст «Сказки бабушки Гусыни». И вела его учитель литературы, бабушка четверых внуков и великая сказочница Елена Вигдорова. Одну сказку она рассказывала. Помните эту сказку? Жили-были три медведя. Михаил Иванович, Настасья Петровна и их сынишка, маленький Мишутка. Другую рисовала. И вот давайте эту репку нарисуем очень большую. И как это сделать? Ну, вы нарисуете домик, а рядом репка. И пусть она будет такая же, как этот домик. А рядом нарисуете деда. И пусть он будет меньше этого домика и этой репки, да, и чтобы было видно, что дед не такой большой, как репка, которая выросла большая-пребольшая. С третьей играла. И тоже можно ведь все менять в зависимости от того, какие у вас куклы есть. Вот я помню, как-то я хотела такой спектакль по трем медведям сделать для своей внучки, когда у нее был день рождения. А смотрю, а у меня есть кукла-медвежонок, кукла-дед, кукла-бабка и кукла-девочка. А трех медведей нет, не набирается. Я думаю, как же мне быть? А еще учила других своему сказочному ремеслу. Мы с вами тоже можем ведь сочинять сказки. Сказки, они же прячутся всюду. Да? У каждого человека есть какие-то такие волшебные уголки в доме, где прячется сказка. Поэтому я вам очень советую эту сказку. Когда вы сами себе ее будете рассказывать, то вы ее исправьте, пожалуйста. Я очень вас прошу сделать так, чтобы лиса не съела клопка. Много смеялась. Хи-хи-хи, да ха-ха-ха, хо-хо-хо, да гуль-гуль. Ги-ги-ги, да га-га-га, го-го-го, да буль-буль. И, конечно, учила самому главному. А в сказке всегда все хорошо кончается. И все-таки добро всегда побеждает. И я, человек, которому вовремя начали рассказывать сказки, с раннего детства знаю, что так и должно быть. Сказки, стихи, рассказы и еще много всего интересного о том, как и кем они были написаны, слушайте в приложении «Гусь-гусь». Подкаст «Сказки бабушки Гусыни» доступен всем подписчикам нашего приложения. И я там была, мед, пиво пила, по ушам текло и в сердце попало.